это бред. Музыка, текста, продолжал движок. Выступление, все это скучно, забросил. 19 стало нужно, телефон, звонок. На проводе Колян. Здорово, браток, у меня к тебе вопрос. Слышь, ты делаешь хип-хоп? Да, браток. Ну тогда, может, мы с тобой сменимся? Движение началось. Ставим магнитофон, кассетная пленка. Вырезки, нарезки, вредни ребенка. Таким я себя вижу 10 лет назад. Началось все давно, вспоминаю и рад. До сих пор с улыбкой слушаю записи тех лет. Ведь я мутил такой, просто детский рэп. А года все шли, и я с ними рос. Создал проект, чтоб нести холохвост. Потянул под слев одного, потом другого. А следом судьба сказала: прощайся с домом. Этот момент я редко вспоминаю, но все же я вернулся и сказал, что знаю. Зная правду жизни, музыку я не оставил. Возобновил проект, в поисках мозги парил. И вот уже что-то, случайная встреча. Подкинули номер одного человечка. Нормально, говорят, пацан, за здравый кипиш. Кучоник был на проводе, ну значит, клюв услышал. Подвальная обстановка, два микроколонка. Через год клюв набирает оборот. Город камень подсел на наш хип-хоп народ. Конкуренты в страхе, мы наводим кипиш. Теперь мусора нас ищут, ты меня слышишь? Ловят пацанов и устраивают допрос. Что где проводит какая-то группа? Кто тусовки наводит? Начальник тебя не должно ебать.